Когда вы советовали этому траханному де Марне сделать рентген, вы говорили с ним таким же тоном? Возможно. Я всегда пользуюсь этим тоном, когда кто-то делает вопиющую глупость. В животе у Дэвида потеплело, а в глазах заиграли чертики. Я бы с удовольствием врезал тебе за такие слова, сынок, но ты больше меня. И моложе. Ублюдок. И все равно я мог бы накостылять тебе по шее, но не буду, потому что сюда идет София. Не хочу, чтобы она видела, как ее будущий отчим дерет тебе задницу. Размечтался. Пойду-ка я в погреба. Проходя мимо Тайлера, он задержался. «Спасибо». «Не за что». Тай пошел в противоположную сторону навстречу Софии. «Ты опять опоздала». «У меня были более важные дела». «Куда это отправился, Дэвид?» Я хотела спросить, как он себя чувствует. «Лучше не надо. Он сильно переживает из-за сделанного нами открытия. А какие у тебя были дела?» Ободряла нескольких колебавшихся заказчиков, заигрывала с прессой, консультировалась с юристами. Еще один спокойный день наследницы винной империи. Что творится на винограднике? Ночи были холодные и влажные, это грозит вспышкой ложно-мучнистой росы. Придется проводить второе опрыскивание серой сразу после завязывания гроздьев. Ничего особенного. «Хорошо. Завтра я выкрою время для работы в винограднике, а ты для работы с ребятами из моего отдела». «С возвращением в команду! Кстати, почему ты меня не поцеловал, когда увидел?» «Потому что я на работе. Мне нужно проверить новые посадки, забежать на старую винокурню и заглянуть в ферментационные баки. Потом мы будем брать пробы в погребах. А в конце дня перевезем ко мне твои вещи». «Я не говорила, что...» «Ну, раз уж ты здесь...» Тай наклонился и поцеловал ее. «Мы еще поговорим об этом», — начала София, но тут зазвонил телефон, лежавший в ее нагрудном кармане. «Очень скоро», — добавила она. «София Джамбелли...» «Си ва бене?» София отвела от уха телефон. «Звонят из кабинета лейтенанта Де Марко. Сегодня Дона передали ему». «Ага». Она вернула телефон на прежнее место. «Си бюн гено? А мискуси? Но!» Все еще сжимая телефон, София опустилась на землю. «Комме!» Выдавила она, перехватила руку Тайлера, пытавшегося забрать у нее телефон, и яростно замотала головой. «Донато!» Потом София подняла взгляд и ошеломленно посмотрела на Тая. «Морто!» Перевода не требовалось. Тайлер забрал у нее телефон, назвался и спросил, как именно умер Донато Джамбелли. Сердечный приступ. Ему не было и 40. София расхаживала из угла в угол. «Это моя вина. Он все рассказал мне. А потом я пошла к Джерри и передала ему слова Дона. С таким же успехом я могла нарисовать на спине Донато мишень». «Ты сделала это не одна», — напомнил ей Тайлер. «Именно я отдернул де Марне за вымя». «Баста!» — не слишком строго приказала Тереза. «Если обнаружится, что Донато умер от передозировки лекарств или был убит в полиции, это будет даже к лучшему. В конце концов, полиция была обязана не только держать его в тюрьме, но и охранять. Я не хочу, чтобы судили близких мне людей». «С этим нужно покончить», — решила она. «Он разочаровал меня. Но я помню, что когда-то он был славным мальчиком с чудесной улыбкой. Я буду оплакивать этого мальчика. Она взяла руку Элли и поднесла ее к губам жестом,